Кажется, она ставила эксперимент с летучим порохом. С чем там можно экспериментировать? Удивился мужчина. Если честно, я не всегда ее понимаю. Лучше спросите это у Кейтлин. Ладно, пусть сама с этим разбирается. Пойдем, я лучше покажу тебе свой новый проект. Кейт говорила, ты всерьез интересуешься артефакторикой, было бы здорово. Но может стоит проверить, как там Сириус и Кейтлин. Не советую. Пошли в мою мастерскую, эти двое сами разберутся. Просто признай, что боишься, усмехнувшись, сказал Сириус. Я не боюсь высоты, если ты об этом, возразила Кейтлин. Тогда полетели с нами. Не хочу тратить время на какие-то дурацкие полеты. Они не дурацкие, возмутился мужчина. Квиддич, это лучшее, что придумало человечество. Да что ты прицепился ко мне с этой игрой? Потому что тебе нужно развеяться. С самого возвращения из школы ты либо куда-то исчезаешь из дома, либо запираешься в лаборатории. Еще и Гарри туда затаскиваешь. Он, вроде, не против. Кейтлин вопросительно взглянула на Гарри. Я не против, но разбирайтесь сами. Парень жил в Куин-Мэнор уже несколько недель и теперь окончательно понял, что пытался объяснить ему мистер Куин. У Сириуса и Кейтлин была какая-то своя атмосфера. В их взаимоотношениях сам черт ногу сломит. То ругаются, то дерутся, то вместе творят какое-то безумие. Первое время он пытался что-то с этим сделать, но быстро сдался, позволяя им самим разбираться со своими спорами. Вот и сейчас они стояли посреди сада и орали друг на друга. Сириус считал, что Кейтлин снова стала слишком серьезной, и ей нужно повеселиться. Кейтлин же категорически отказывалась садиться на метлу и играть с ними в квиддич. Она хотела заняться чем-то в библиотеке. «Мы вчера прекрасно провели время в дуэльном зале. Это не развлечение», — возразил Сириус. «Ну не знаю, когда ты поскользнулся на собственноручно наколдованном льду и растянулся на полу, мне было очень смешно. Давно я так не смеялась. Ах ты!» Сириус бросил метлу и выхватил палочку, но он не успел даже рта открыть, как в него полетела наколдованная Кейтлин грязь. Огромный ком прилетел ему прямо в лицо и противно потек вниз. Кейтлин и Гарри разразились хохотом. «Ну держись», — голубоглазый мужчина стер грязь и ответил змейке тем же заклинанием. Вот только попал он прямо Гарри в затылок. Упс, Гарри тут же вынул палочку. Он не собирался оставаться в стороне, и уже в следующую секунду в крестного летел очередной мокрый ком грязи. Тот увернулся и ответил тем же, но в этот раз задев Кейтлин. Ни о каком квиддиче уже не было и речи. Метлы вновь были откинуты в сторону. Грязевая война растянулась на добрые два часа. Значительная часть сада была покрыта толстым слоем грязи. Гриффиндорцы и Слизеринка носились по территории сада, маневрируя между статуями и деревьями, посылая друг в друга заклинания. Спотыкаясь и падая, они смеялись и уничтожали идеальный сад миссис Куин. В дом они вернулись грязные, уставшие и счастливые. Завидев их, мистер Куин лишь удивленно крякнул, чего раньше от него никто не слышал. А миссис Куин тяжело вздохнула и, покачав головой, пошла оценивать ущерб. Когда она говорила о том, что хочет большую семью, она никак не могла подумать, что получит взрослого мага, у которого детство в одном месте застряло, двух подростков, которые каким-то образом пропустили стадию детства и младенца. Верно говорила Кейтлин, что нужно четче формулировать свои желания. 31 июля 1995 Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Накануне своего дня рождения, Гарри всерьез стал беспокоиться за Кейтлин. И без того странная девушка стала вести себя до жути необычно. Она не могла найти себе места, заводилась с полфразы, совсем перестала улыбаться и часто замыкалась в себе. Было видно, что девушка из-за чего-то на взводе и безумно переживает. Но Гриффиндорец, как ни старался, не смог найти объяснений подобному состоянию. Ну не могла же змейка так сильно переживать из-за его дня рождения. Даже Сириус не выдержал и силой затолкал Кейтлин в лабораторию. Во-первых, там она всегда успокаивалась. А во-вторых, там змейка не мелькала перед глазами и не доводила до нервного срыва остальных обитателей Мэнора. Джей пытался поговорить с дочерью, но чуть не получил примерское проклятие, после чего оставил все попытки. «Перебеситься», — сказал он встревоженным магом, когда вернулся из лаборатории дочери. «Чтобы у нее не было на уме, нам лучше просто это переждать». 30 июля девушка так и не появилась за ужином. Соваться к ней больше никто не рискнул. Если уж она отца чуть не прокляла, то остальным и подавно не стоит пытаться к ней лезть. Поэтому когда Гарри проснулся 31-го числа от громкого и настойчивого стука, он, мягко говоря, удивился. Открыв дверь в одной пижаме, Он растерялся еще больше. На пороге спальни стояла Кейтлин и теребила прядь волос. «Привет!» – нервно выдохнула девушка. «С днем рождения!» «Спасибо!» – выдавил из себя Гриффиндорец. «Мы можем поговорить до завтрака?» «Да, конечно! Проходи!» Гарри шире открыл дверь, пропуская змейку в свою комнату. Девушка тут же этим воспользовалась и зашла, встав посреди спальни. Однако уже через секунду она начала расхаживать назад-вперед по всей комнате, точно так же, как и весь прошлый день. «Кейтлин!» – осторожно позвал ее Гарри. Змейка тут же остановилась и взглянула на хозяина комнаты. «Что происходит?» «Я просто, если честно, ты меня пугаешь. Знаешь, я не умею дарить подарки», – на одном дыхании выдала Куин. «Мерлин!» – Гарри закатил глаза. «Только не говори, что ты так странно вела себя, потому что не знала, что мне подарить». «Не совсем, я просто. Кейтлин, мне ничего не нужно. Ты подарила мне целое лето вдали от ненавистных родственников. Дала мне возможность общаться с Сириусом, заниматься артефакторикой и просто наслаждаться жизнью. А в свете последних событий, я и надеяться на подобное не мог. Ты уже сделала мне самый лучший подарок на свете». «Да», — неуверенно спросила Куин, продолжая теребить прядь волос. «Совершенно точно». Гарри подошел к змейке и крепко обнял, притягивая ее к себе за талию. Кейтлин уткнулась ему в плечо, положив руки на грудь парня. «То есть, если тебе не понравится тот подарок, что я на самом деле для тебя подготовила, то, ну, ты не расстроишься? Ты действительно самая странная девушка, которую я когда-либо встречал». «Кроме Луны», — тут же поправила его Кейтлин. «Да, возможно. Почему ты думаешь, что мне не понравится твой подарок?» «Потому что он странный. Я бы и без повода это сделала, но просто все так совпало, что я решила, а почему бы и нет? Я уверен, что он мне понравится. Отца, скорее всего, это взбесит», — тихо произнесла змейка. «Что? Почему? Ему не понравится, что я занималась этим без него или еще чьей-либо помощи?» «Ты создала какой-то опасный артефакт?» — догадался Гарри. «Обычно главу семьи могли разозлить только опасные эксперименты дочери. Особенно, если они были связаны с артефактами. Что-то типа того. Разберемся». «Хорошо, тогда переодевайся и пойдем завтракать». Все уже проснулись. Как ни в чем не бывало, девушка обняла Гарри, а затем выскочила из спальни. Поттеру только и оставалось, что стоять в шоке от такого резкого изменения в настроении змейки. «С днем рождения!» — услышал Гарри, как только вошел в столовую. Все уже были в сборе и радостно приветствовали его. Сириус тут же вскочил со стула и кинулся обнимать крестника. Кажется, он почувствовал, как хрустнули его ребра. Мистер и миссис Куин более сдержанно, но не менее искренне поздравили Гарри. Завтрак этим утром был просто шикарен. Эльфы постарались на славу. После того, как с основными блюдами было покончено, и на столах остались лишь сладости и кофе с чаем, пришло время подарков. «Это тебе. Поздравляю». Сириус тут же протянул ему сверток, по которому Гарри тут же понял, что там. «Самая новая модель. После завтрака опробуем ее. Это потрясающе. Спасибо». Парень крепко обнял крестного. «У нас с Мэри тоже есть для тебя подарок. Мы посоветовались и решили, что это будет для тебя очень полезным и нужным подарком». Мистер Куин протянул ему небольшую коробочку. Гарри со словами благодарности принял ее и, открыв, обнаружил там серебряную цепочку с подвеской. «Это многоразовый порт-ключ в Куин Мэннер. Можешь приходить сюда, когда захочешь». «Ох, это не стоило», — начал было Гарри. «Брось, мы тебе всегда рады. К тому же, если вдруг что-то произойдет, я хочу быть уверен, что тебе будет куда пойти». «Спасибо, ни за что. А теперь предлагаю попробовать этот огромный торт». Эльфы очень старались. Торт действительно был огромный и очень вкусный. Гарри с удовольствием съел целых два куска, и неважно, что обычно праздничный торт подается после ужина. Гарри негромко обсуждал с крестным новую метлу, а Кейтлин задумчиво уставилась в тарелку с нетронутым куском торта. На столе, как и всегда, появился свежий выпуск газеты «Ежедневный пророк». Гарри, Мэри и Сириус редко его читали, но их экземпляры неизменно появлялись рядом с ними в конце каждого завтрака. Мистер Куин и Кейтлин были единственными, кто читал «Пророк» от начала и до конца. Сегодня же в руки газету взял только Джейсон Куин. «Какого черта?» — тихо, но от этого не менее удивленно, — произнес хозяин Мэннера. За столом разом все притихли. Мэри испуганно взглянула на мужа и схватила газету. Гарри и Сириус последовали ее примеру, и только Кейтлин не двинулась с места. «Сириус Блэк невиновен. Питер Петтигрю приговорен к поцелую дементора. Будто не веря в то, что видит, прочитала Мэри. За столом снова повисла тишина. Глаза Сириуса безустанно носились от строчки к строчке, а мистер Куин безэмоционально изучал статью. И тут до Гарри дошло. Он сложил газету и взглянул на Китлин. Та продолжала сверлить дырку в куске торта. «Это ты сделала», — выдал он, обращаясь к девушке. «С днем рождения», — неуверенно произнесла Китлин, закусывая губу. «Как, какого черта ты опять вытворила?» — зло вскрикнул Джейсон. «Оправдала невиновного человека. Как ты добралась до Петтигрю? Почему ничего никому не сказала? Чем меньше людей об этом?» «Ну уж нет, ты полезла к сама знаешь кому, к этому психопату, и ради чего? Прости, конечно, Сириус, я знаю, что ты не виноват, но, черт, так рисковать при условии, что Блэк весьма комфортно живет в нашем доме, глупо. Он может и дальше у нас жить, а к Валанде Марту я не приближалась после того дня на кладбище. Теперь и змейка разозлилась. Как тогда ты добралась до Петтигрю?» Джей явно не верил ее словам. «Мне помог Несс, объясни все нормально. Когда я очутилась на кладбище и увидела, что хвост возродил Валандемарта, я поняла, что, возможно, это последний шанс до него добраться. Какой бы сумасшедшей ты меня ни считал, я бы не стала рисковать и похищать этого предателя из-под носа у темного лорда. Я не могла отойти от Гарри, потому что, если бы в него полетело проклятие, которое он не смог бы отразить, я бы ничего не смогла сделать. Но и хвоста мне как-то нужно было выловить. Я позвала Несса, и мы составили план. Пока Гарри тянул время, Несс выслушал меня, подобрался к Петтигрю, а когда Гарри взорвал все вокруг бомбардой, и тем самым отвлек всех, эльф схватил Питера и переправил в Куин Мэннер. Этот мерзавец все это время был в нашем доме. Джей, кажется, разозлился еще сильнее. Я разработал артефакт, который почти полностью перекрывает влияние метки. Петтигрю никто бы не нашел, и убить бы его через метку не смогли. Я хотела покопаться у него в голове, но не вышло. Затем я связалась с Амелией Боунс, от имени Сириуса, разумеется. Из всех работников министерства она больше всего внушает доверие, и ко всему прочему, не жалует Дамблдора. Выбор был очевиден. Ты добилась закрытого слушания, догадался Джей. Да, очень помог и тот факт, что директор рассорился с министром, и его на суде не было. Его, кажется, даже не было в стране. Как ты убедила ее сотрудничать? Всего лишь попросила поднять записи со слушания и само дело Сириуса. Она знает и чтит закон, понимает, как должно было действовать министерство. Как я и предполагала, ее очень возмутило то, как было проведено расследование и допрос Блэка. А дальше дело было за малым. Я объяснила ей, кто настоящий предатель, как происходили события той ночи, и что Дамблдор обо всем знал. Могу предположить, что она была в шоке, задумавшись, произнес Гарри. Это еще мягко сказано. Мы провернули все максимально скрытно. Выяснили, когда директора не будет в стране, и собрали экстренное совещание. Петтигрю Несс доставил в виде крысы, и с Веритисериумом, прямо в день суда, чтобы у него было меньше возможности сбежать. «Почему мне не пришло никаких извещений или хотя бы писем о суде?» – спросил Сириус. «Потому что ты просидел в Азкабане 12 лет по вине министерства, а самый светлый маг этого времени тебя предал. Ты не веришь правительству и вообще никому не доверяешь, поэтому отказался покидать свое укрытие, опасаясь за свою жизнь. Амелия это приняла и не стала привлекать тебя к разбирательству». «Разумно», – кивнула Мэри. «Разумеется, они ничего не смогли выяснить про нынешнее положение дел у Валандемарта, даже про воскрешение, но смогли узнать, что происходило в доме Поттеров. В результате мы имеем вот это», — девушка подняла газету, покрутив огромным заголовком пред лицами присутствующих. «Как-то так, вау, и ты думала, что мне это сможет не понравиться?» — вдруг вскрикнул Гарри. «Дело не в этом, просто сначала мне показалось, что это хороший подарок, а потом я подумала, что это как-то странно». Девушка закусила нижнюю губу. «Это потрясающе. Ты даже не представляешь, как сильно я тебе благодарен». Гарри вскочил со стула и, схватив Китлин, закружил ее по комнате. Девушка наконец-то полностью успокоилась и, обхватив Гарри руками за шею, звонко рассмеялась. Как только ноги змейки коснулись земли, рядом мелькнуло лицо Сириуса, и ее снова заключили в крепкие объятия. Такие сильные, что весь воздух вышибло из легких. «Спасибо». Больше мужчина не мог сказать ни слова. По его счастливому лицу текли слезы, и это говорило о многом. Сириус всхлипнул и отстранился от девушки, но продолжал держать ее за плечи. «Ты самая безумная, упрямая, умная и коварная девушка на свете. Я обязан тебе по гроб жизни. Мне хватит простого спасибо. Ну и чтобы ты перестал вламываться в мою лабораторию». Сириус лишь разразился хохотом. «Кто о чем? А Кейтлин на науке?» Блэк вытер слезу. «Спасибо. Так вот куда ты вечно пропадала?» Вдруг догадался Гарри. «Ты занималась этим?» Парень кивнул в сторону газет. «Да, и этим, в том числе. Мне нужно выпить!» Вскрикнул Сириус. «Это нужно отметить. Пошли лучше полетаем, а выпивка подождет до вечера», предложил Гарри. «Отличная идея». Гарри и Сириус тут же побежали переодеваться. Уже через 5 минут они снова пронеслись мимо семьи Куин в квиддичной форме и с метлами. «Поговорим в кабинете?» спросил Джей, как только за гриффиндорцами закрылась дверь. «Да», кивнула Кейтлин. Змейка чувствовала, что на подходе очередной скандал. Девушка выслушивала очередную порцию нотаций от отца, как вдруг сработали сигнальные чары. Кейтлин и Джейсон моментально вскинули палочки и кинулись в сторону прихожей. Но, оказавшись на месте, они поняли, что опасности никакой нет. У главной лестницы стояла счастливая Гермиона с подарком в яркой обертке и утренним выпуском ежедневного пророка. «Здравствуйте, мистер Куин». «Привет, Кейтлин». Восторженно поздоровалась Гриффиндорка. «Вы читали сегодня газету. Его оправдали, причем официально. Гарри это видел? Здравствуйте, мисс Гринджер». «Разумеется, Гарри уже это видел. Они с Сириусом отмечают это событие игрой в квиддич. Пойдем, я провожу тебя к ним». Змейка кивнула в нужном направлении. «Спасибо, что пригласила меня и дала порт-ключ. Он одноразовый, я понимаю, но все равно спасибо. Раньше у меня никогда не было возможности поздравить Гарри с днем рождения лично». «Ни за что, ты сегодня немногословна», заметила Гриффиндорка. «Скажем так, на сегодня я исчерпала весь свой лимит на разговоры. Как у вас вышло оправдать Сириуса и доставить в министерство Петтигрю? Думаю, что Гарри и Сириус с радостью тебе обо всем расскажут». «Хорошо, но как? Хватит. Я уже выслушала 30-минутную лекцию о том, какая я неблагоразумная и безответственная. А до этого еще полчаса объясняла ситуацию с Блэком. Я не собираюсь выслушивать лекции еще и от тебя. Мне нужно отдохнуть. Поэтому иди к Гарри и задавай все вопросы ему». Девушка толкнула дверь, ведущую в сад, пропуская Гермиону вперед. Гриффиндорка удивленно хлопала глазами, не понимая, что сейчас произошло, но все же собралась и вышла в сад. Кейтлин закрыла за ней дверь и ушла вглубь дома. Гарри был в восторге от появления в саду Гермионы. Он тут же спустился вниз, прерывая игру, и крепко обнял подругу. Девушка кинулась поздравлять его и вручила подарок. Вскоре к ним присоединился Сириус, и Гарри представил их друг другу. Гермиона была искренне рада, что справедливость восторжествовала, и крестный Гарри наконец-то оправдан. «Это все Кейтлин провернула», — заявил Сириус. «Если бы не она, я бы так и прятался всю жизнь». «Как это?» — удивилась Гринджер. «При чем тут Кейтлин?» Гарри и Сириус тут же пересказали Гриффиндорке события сегодняшнего утра. Девушка очень внимательно их выслушала, а потом, нахмурившись, произнесла: «Так вот почему она была такая молчаливая и грубая, когда я прибыла в Мэннер. Похоже, мистеру Куину не очень понравилась ее самодеятельность». «Да», — кивнул Гарри, — «это было видно, а Кейтлин знала о его реакции с самого начала. Ее отец прав. То, что она сделала, опасно. И то, что она знала, что ее отец будет против и при этом не отступила, не делает ситуацию лучше». «Слушай, я понимаю, что ты знакома с Кейтлин не так давно», — начал Сириус, — «но я живу с ними уже 2-й год и многое видел. Поверь, если Кейтлин что-то взбрело в голову, ее уже никто и ничто не остановит. Ни родители, ни даже Волан-де-Морт». Гриффиндорка при упоминании этого имени вздрогнула. «Это глупо», — настаивала девушка. «Пока у нее все получается», — пожав плечами, беззаботно ответил Сириус. «Гарри, неужели ты не считаешь, что это опасно?» «Опасно», — кивнул Гарри. «Но она отчего-то решила, что помощники будут ей только мешать. Я пытался ее переубедить, пока что у меня ничего не вышло, но я работаю над этим. Будем надеяться, что у нее и дальше все будет получаться, а если нет, то, надеюсь, ее семья и мы будем рядом, чтобы все исправить». Аво удивленно выдохнула девушка. «После общения с ней, ты как будто на 2 лет повзрослел». «Она слишком серьезная», — отмахнулся Сириус. «Эта черта в змейке ему была совершенно непонятна. По его мнению, в их возрасте нужно веселиться, а не учиться. Не хочешь к нам присоединиться? Было бы здорово. кивнула девушка и направилась с мужчиной к сараю для метел. Гриффиндорцы провели во дворе Куин Мэннера весь день. Они успели несколько раз поиграть в квиддич, погулять по саду, покормить клювика и даже немного полетать на нем. Ближе к вечеру они уселись прямо на мягкую траву недалеко от прудика и просто болтали. Но когда рядом с ними появился главный эльф Куин Мэннера и сообщил, что праздничный ужин будет через час, им все же пришлось вернуться в дом. За все то время, что гриффиндорцы провели на улице, они ни разу не встретили никого из семьи Куин. Лишь где-то в глубине сада мелькнула фигура миссис Куин с коляской. Похоже, Кейтлин все же разругалась со своими родителями, подумал Гарри, когда они уже вошли в дом, и даже там не обнаружили хозяев. Свои догадки Гарри смог подтвердить во время ужина. Конечно, они прекрасно провели время, веселились и обсуждали прошедший день. Эльфы приготовили чудесный ужин и просто гигантский торт, который они не смогли осилить даже наполовину. Однако, во всеобщем веселье не участвовала Кейтлин. Она сидела и мило улыбалась, иногда что-то говорила, но было видно, что мыслями она где-то далеко. Джейсон вел себя более раскованно и приветливо, но по взглядам, которые он периодически бросал на свою дочь, было видно, что у них не все в порядке. После плотного ужина общение решили продолжить в гостиной. Эльфы тут же принесли туда чай и сладости. Но как только хозяева и гости Мэннера расселись по мягким диванам и креслам, в гостиной появился Несс с очень виноватым выражением лица. Он смотрел то на Кейтлин, то на ее отца, будто не мог решить, к кому лучше обратиться. «Что-то случилось?» Несс, заметив его метание, спросил Джей. «Да», неуверенно протянул эльф. «Что произошло?» Тут же встрепенулась Кейтлин. «Дело в том, что юная хозяйка просила не беспокоить вас сегодня почтой, за исключением утренней газеты, а все остальное оставить на завтра». Начал объяснять он, но мистер Куин его перебил. «Почему?» – обратился он к своей дочери. «К тебе и маме это не относилось. Из тебя все силой нужно тащить», – рассердился глава семьи. Кейтлин устало закатила глаза. «Я не хотела, чтобы какое-нибудь дурацкое письмо испортило праздник. Сегодня у Гарри день рождения, и вместе с этим оправдали Сириуса. Им скорее всего пришла целая куча писем». Кейтлин бросила взгляд на эльфа, и тот тут же кивнул, подтверждая ее слова. «И я даже знаю людей, которые несомненно написали Сириусу. Но вот что мне интересно, почему ты нарушил мой указ и пришел поговорить о почте? Дело в том, что на двух письмах, что пришли от одного и того же человека, есть след от очень мощных чар. Так уничтожьте их», тут же приказала Кейтлин. «Мне казалось это очевидно». «Да, юная хозяйка, разумеется. Вот только у нас не получается», эльф виновато опустил уши. «А во», присвистнул Сириус. «Что же это за чары, если даже домовики не способны разрушить? Что написано на письмах?» Тут же спросил мистер Куин. «Мы ничего на них не видим, только знаем, что они от одного человека, так как на них одинаковый магический отпечаток». Джей и Кейтлин синхронно переглянулись. Мистер Куин задумчиво откинулся в кресле. «Думаешь о том же, что и я?» «Отталкивающие чары», кивнула Кейтлин. «Директор понял, что домовики уничтожают все письма, что приходят от него. Редкие чары, не каждый сможет их найти, и еще меньше людей знает, что такое вообще существует. Это какие-то специальные чары, что не дают домовикам уничтожить и даже прочитать письмо», уточнила Гринджер. «Да», подтвердил Джейсон, «весьма опасная вещь. Думал, подобное уже нигде нельзя найти. Их как-то можно обойти или снять?» спросил Сириус. «Я такого способа не знаю. Зато я знаю», влезла Кейтлин. «Нет, ты этим заниматься не будешь». Кейтлин и Джей буквально прожигали друг друга взглядом. «Несс, принеси Гарри безопасные письма, а мне принеси те, что ты не можешь прочесть». Затем девушка перевела взгляд на отца. «Я не забыла о нашем разговоре. Понимаю твои опасения и поддерживаю тебя в этом. И если ты прав, и нам теперь действительно стоит ждать удара, то я считаю, что нам пригодится любой козырь и любая информация». Перед девушкой возник эльф и протянул ей письма. Затем он повернулся к Гарри и протянул ему целую стопку писем и несколько подарков. После этого Кейтлин продолжила. «Ты не знаешь, как с этим разобраться, и мы оба понимаем причину». Джей нахмурился. Причину он действительно знал. Он хоть и был чистокровным, но его родители не считали, что ребенка с самого детства нужно пичкать правилами, этикетом и прочей ерундой. Поэтому обучать его стали поздно, а спустя пару лет они погибли. Чары, что стояли на письмах, были редкими, присущи чистокровным, но использовать их негласно запретили. Чистокровные семьи сошлись на том, что вредить друг другу с помощью корреспонденции, моветон, а если хочешь прислать что-то так, чтобы другие не прочли, есть множество других чар. В крайнем случае можно попросить передать посылку через домовика, который тут же ее проверит. Так что я при тебе сниму чары с почты и прочую гадость, что сюда прилепили. И мы сможем узнать, что же понадобилось директору Эдгара и Сириуса в столь знаменательный день. И да, я практически на 100% уверена в том, что письма от него. А пока я этим занята, Гарри сможет изучить свою почту. Никто возражать не стал, смысла просто не было. Если уж хозяин дома молчит, то им и подавно не стоит вмешиваться. Джей лишь кивнул, и змейка тут же вскинула палочку. Пока девушка что-то нашептывала себе под нос, Гарри принялся распечатывать подарки и почту. Его поздравили Луна, Невилл, близнецы Уизли и еще несколько ребят с его факультета. Взяв в руки предпоследнее письмо, парень сильно удивился. Вот чего он точно не ожидал, так это получить поздравление от Чжоу Чанг. С Когтеврангкой они были мало знакомы и совсем не общались, пара фраз перед матчем, не в счет. «Странно», — задумчиво произнес Гарри. «Что-то не так?» — тут же подпрыгнув в кресле, спросила Гермиона. «Мне написала Чжоу Чанг, поздравила с днем рождения, хотя мы совсем не общаемся». Перекинулись парой фраз, да и только. «Она просто поздравила», — Гриффиндорка нахмурилась. «Ничего больше, можешь прочитать, если хочешь, но я ничего такого не вижу». Гарри протянул подруге письмо. Девушка взяла его и ее глаза забегали по листку пергамента. Она быстро прочитала письмо от начала и до конца, а затем прочла еще раз. Где-то в конце она резко остановилась и внимательно вглядывалась в написанное. Что самое странное, Гермиона аккуратно покосилась на Китлин, которая совершенно не обращала внимания на происходящее. «Сожги его», тихо произнесла она, чем вызвала удивление у присутствующих. У всех, кроме змейки, та будто забыла, что находится в комнате не одна. «Что? Зачем? Эльфы его проверили, оно безопасное», — удивился Гарри. «Просто не нужно, чтобы его читала Китлин. Почему? Там нет ничего такого». Поттер искренне не понимал, что происходит и, забрав письмо, еще раз прочел его. «Ну, если приглашение на свидание для тебя, ничего такого, то нам действительно не стоит беспокоиться». Гарри дошел до конца письма и наконец-то понял, о чем говорила его подруга. Приглашение посетить вместе Хагсмит в первые выходные после возвращения в школу было настолько завуалировано, что Гарри сразу и не понял смысл написанного. «Но разве она не встречалась с Дидгари?» — вмиг возмутился Гарри. «Как можно меньше, чем через 2 месяца после смерти парня, с которым встречалась, приглашать на свидание другого?» «Чанг, говоришь?» – задумчиво протянул Джей. «Знавал я одну семью с такой фамилией. Жуткие карьеристы и охотники за лучшей жизнью. Пойти по головам ради достижения цели, для них ничего не стоило. Если это они, то нет ничего удивительного, что после гибели одного чемпиона, их дочка переключилась на другого». «Прекрасно». Гарри устало откинулся на спинку и закатил глаза. «Китлин не обрадуется. Она и мое-то присутствие рядом с тобой терпит только потому, что у меня есть молодой человек. Китлин видит людей насквозь. Представь, что будет, если она это прочтет. Хочешь сказать, она ревнует?» Вмиг оживился Сириус. «Очень на это похоже, но она...» Девушка неуверенно взглянула на Мэри и Джея. «Мисс Грингер, я знаю все плюсы и минусы своей дочери. Можете спокойно озвучивать свои мысли. Она не любит людей и ненавидит, если кто-то пытается влезть в ее дела. Когда я только узнала о вашей дружбе, девушка обратилась к Гарри, я думала, она меня убьет. Понадобилось больше 4 месяцев, чтобы она начала хоть немного теплее ко мне относиться. А тебе она доверяет, ты ей важен, и поэтому она пытается обезопасить тебя. Даже от собственной подруги», — удивился Гарри. «Да, она почему-то изначально всех считает врагами, только со временем способна поменять свое мнение. Поэтому я не понимаю, ревность это или она просто ненавидит всех подряд», — усмехнувшись, закончил Сириус. «Вас не напрягает, что она сидит в соседнем кресле?» «Нет», — тут же отмахнулся Джей. «Она сейчас занята более важными вещами. Готов поспорить на все свое золото, что она нас не слышит. Что же касается ваших слов, то вы правы и не правы одновременно. Китлин ревнует, но немного в другом понимании. Если она кому-то позволяет войти в свою жизнь, то будет очень ревностно защищать и оберегать этого человека от любого внешнего воздействия. «Я в этом как-то не уверен», — усмехнувшись, произнес Сириус. «Малфой уже второй год вставляет мне палки в колеса. Он всеми силами пытается помешать мне наладить бизнес в Англии. А за пару недель до последнего этапа турнира, Малфой потерял 7 миллионов». Сириус присвистнул. «Результат неудачной сделки и пары вложений. И по всем документам, компания нашей семьи приложила к этому руку. Однако я ничего подобного не делал и даже не планировал, а Мэри и вовсе не лезет в дела компании». Присутствующие покосились на Кейтлин, которая, как и прежде, не обращала на них никакого внимания. «Вы очень наблюдательны, мисс Грингер», — снова обратился глава дома к девушке. «Не каждый способен подмечать столь незаметные детали и анализировать их». «Спасибо», — смущенно ответила Гриффиндорка. «Я думаю о профессии колдомедика, и поэтому читаю много соответствующей литературы, в том числе и книги по психологии. Но все же, мне кажется, что ситуация с Гарри немного иная». «Что-то не так?» – спросил Сириус, заметив, как его крестник, развернув последнее письмо, изменился в лице. «Рон написал, сбоку тяжело вздохнула Гермиона. Это тот парень, что не поверил тебе во время турнира». Гарри кивнул. «Что он написал?» «Передает поздравления с днем рождения от себя и своей семьи и просит прощения за все, что сделал. А еще приглашает в гости хотя бы на пару дней, чтобы помириться и провести время вместе, как раньше». «Ты не поедешь». Все в комнате подпрыгнули от жесткого и ледяного голоса. Кейтлин закончила с чарами на почте и сейчас сидела, зло сверля взглядом два письма перед собой. Из носа девушки текла тонкая струйка крови. Она невербально убрала ее и пояснила происходящее. «Эти чары опасны тем, что эльфы их снять не могут. Соответственно, не могут защитить хозяина после того, как он их разрушит. Директор запихнул туда столько, что можно всю почту Хогвартса заколдовать. Несколько чар внушения, послушания, доверия, следящие и несколько вещей, подрывающие здоровье, не сильно, но они носят накопительный эффект. Я все сняла, директор ничего не узнает, будет думать, что письмо не нашло Сириуса. А вот про Гарри он решит, что все сработало, ведь Дамблдор не знает, что ты покинул Тисовую улицу. Было бы странно, если бы его сова тебя там не нашла. Что там написано?» Гарри не имел никакого желания притрагиваться к письму, даже несмотря на то, что Кейтлин его обезопасила. «Тебя он поздравил с днем рождения и в очередной раз напомнил, что несмотря ни на что, тебе нельзя покидать дом твоих родственников, и предлагает тебе поехать в конце лета к Уизли. Думаю, ему просто нужен был повод написать тебе и наложить пару чар. С Сириусом все сложнее». Девушка протянула голубоглазому мужчине его письмо. Мужчина нехотя взял его и принялся читать. С каждой строчкой взгляд его становился все более суровым и задумчивым. «Старый козел», — сквозь зубы прошипел волшебник в лучших традициях змеиного факультета. «Что там?» — с нетерпением поинтересовалась Мэри. «Интересуется здоровьем, извиняется за то, что не смог мне помочь. А еще интересуется, где я остановился и где прятался все это время. Похоже, он хочет, чтобы я снова вступил в орден. Он написал, что вступление в него даст мне возможность видеться и общаться с крестником». Мужчина вскочил и стал нервно перемещаться вдоль дивана, активно размахивая руками. «Нет, вы представляете, он хочет ограничить наше с ним общение. Да на каких это основаниях? Думаю, будет ссылаться на подорванное здоровье», — ответил Джей. «Столько лет в Азкабане кого угодно сведут с ума. Старый мудак, он просит о встрече. Чувствую, ничем хорошим это не закончится. Мы к этому подготовимся», — попыталась успокоить его Кейтлин. «Сейчас волноваться ни о чем, ведь он думает, что письмо ты так и не прочитал. Но он явно так просто этого не оставит. Когда он вновь попытается с тобой связаться, мы будем к этому готовы». Примечание к части. Надеюсь, вам понравилась эта глава. Буду рада вашим лайкам, комментариям и подпискам. Глава 54. Все дальше в прошлое. Примечание к части. Решила прикрепить картинки того, как мог бы выглядеть дом, в котором жила Кейтлин в детстве. Спасибо большое за 300, алое сердце. https://diskyandex.ru/dev9fkk/13 октября 1983. Группа магов оказалась в большой, шикарной гостиной с высоким потолком, старинным камином и необычной антикварной мебелью. Множество картин, книг, вас украшали это место, но при этом делали гостиную мрачной и бездушной. Все здесь было в темных тонах, что вполне бы подошло старинной чистокровной семье. Комната сильно отличалась от стиля Куин Мэнора, к которому Гарри уже успел привыкнуть. «Не хотел бы я тут жить, озвучил свою мысль Гарри. «Издеваешься?» Тут же возмутился Драко. «Ты хоть представляешь, сколько это все стоит? Это же старинное имение. Сейчас таких и не осталось практически». «Похоже, Китлин не шутила, когда говорила, что ее род очень древний», добавила Гермиона. В гостиную вошла уже знакомая магом женщина, только на пару лет старше, а за ней темноволосый мужчина. Маг немного прихрамывал и с каждым шагом хмурился все больше. «Хиллари, я думаю, мы все же должны это обсудить. Нам не о чем говорить», грубо ответила женщина. «То, что ты творишь, ненормально. Она же ребенок. Тебя это больше не касается. Я сама разберусь с тем, как мне воспитывать свою дочь. Хиллари, ритуалистика – это не то, чем должен заниматься 4-летний ребенок. Ты разрушишь ее магическое ядро», – воскликнул мужчина. «Значит, она недостаточно сильна и недостойна носить фамилию нашей семьи. Ей 4. Много ли ты умела в этом возрасте? Меньше, чем она, и где я из-за этого оказалась? Либо она станет сильной, либо может катиться на все 4 стороны». Женщина резко приблизилась к мужчине. «Я просила тебя ее забрать, ты отказался. Можешь сделать это сейчас, либо смирись с моими методами. Ты знаешь мою ситуацию. Забота о ребенке мне не под силу. Значит, смирись». Маги стихли, когда из коридора послышались тихие шаги. Дверь приоткрылась, и в гостиную вошла маленькая девочка. «Это Китлин», тут же узнал девочку Гарри. «Да, теперь она похожа на себя нынешнюю. Как такое может быть? На кладбище она выглядела иначе», удивилась Гермиона. «Это не иллюзия. Значит, ее мать провела ритуал по изменению внешности», выдвинул свое предположение Северус. «Или на ней какой-то семейный артефакт», добавил Джей. «Разве не опасно постоянно носить такие артефакты?» спросил Гарри. «Такое вполне возможно, но я никогда не видел на ней ничего, что могло бы изменять внешность». «Ты закончила?» грубо спросила женщина у девочки. Малышка так и осталась стоять в дверях. Она настороженно всматривалась в лица взрослых магов. Девочка лишь кивнула, отвечая на вопрос матери. «Так принимайся за следующую книгу», рявкнула волшебница. «Хиллари, прекрати, не лезь в дела нашей семьи. Я ее крестная и имею полное право участвовать в ее воспитании», возразил мужчина. Женщина дернулась, но резко себя остановила. Однако глаза маленькой девочки в испуге широко распахнулись, и она вмиг исчезла за дверью. «Мерлин», протянул Джей, видимо, о чем-то догадавшись. «Что? Я не уверен, но очень надеюсь, что ошибся. Либо забирай ее, либо не лезь. Она должна стать сильнее нас с Дементием, и я сделаю все для этого. Как бы ты потом об этом не пожалела, не пожалею». Снова рывок, и воспоминание оборвалось. 24 ноября 1984. «Что-то ты к нам зачастил». В уже знакомую магом гостиную вошла женщина с грубыми аристократичными чертами лица. Но по сравнению с прошлым воспоминанием, выглядела она лет на 5 старше и весьма помятой. «Раз в год, разве это часто? Я бы вообще предпочла тебя не видеть». Женщина, не обращая внимания на мужчину, прошла в комнату и направилась к стеллажу с книгами. Волшебница хоть и держалась уверенно, но ее немного вело в сторону. «Ты пьяна?» Мужчина, верно истолковав ситуацию, вмиг нахмурился. «Не твое дело. Где Анриетта?» «Проводит ритуал», небрежно отмахнувшись от мужчины, ответила женщина. «Одна, ей 5, а если что-то случится, она может пострадать. Ее проблемы, а если она их не хочет, то не ошибется. К тому же ей почти 6. «Ну да, это в корне меняет дело», разъяренно ответил мужчина. «Ты решила убить собственную дочь?» Волшебница наконец-то нашла, что искала и, достав бутылку, плеснула напиток в свой стакан. На вопрос мужчины она не ответила, намеренно проигнорировав. Сейчас ей было жизненно необходимо выпить и заглушить назойливые мысли в голове. «И давно ты перешла с вина на огневиски?» «Аммиан, катись в ад», — огрызнулась Хиллари, сделав внушительный глоток. «Да что с тобой происходит? Прекрати так себя вести. А что предлагаешь? В куклы с ней поиграть? Ты знаешь, кем был ее отец и что с ним из-за этого произошло? Предлагаешь забыть об этом и жить, как ни в чем не бывало? Я не позволю тебе вредить моей крестнице. И что же ты сделаешь? Она должна научиться владеть своей силой. Должна дать отпор, если это понадобится. Если тебя что-то не устраивает, вперед, я не раз предлагала тебе ее забрать». Мужчина замер, обдумывая слова женщины. Забрать крестницу он не мог, да и не хотел. Мало того, что он не очень ладил с детьми, так еще и его работа не позволяла ему заводить детей. К тому же, за девочкой нужно было пристально присматривать. Ее действительно нужно многому обучить, а он не мог тратить на это время. Если ей будет грозить опасность, ты ей поможешь? В моих планах нет убийства. Женщина бросила суровый взгляд куда-то за спину мужчины. Что ты тут забыла? Разве ты не должна быть в ритуальном зале? Мужчина обернулся в сторону двери и наткнулся на ледяной и безразличный взгляд пятилетней волшебницы. От этого мурашки побежали по коже. Немногие взрослые были способны так смотреть на окружающих, что уж говорить про ребенка. Джей как-то обреченно выдохнул, вновь привлекая внимание своих спутников. «Что? Этот мужчина только что потерял свою крестницу?» — ответил он. «Что? Почему?» — вмиг насторожился Гарри. «То, как она на него смотрит, я лишь раз видел такое. Она ему больше не доверяет, и, боюсь, ему это не исправить. Он больше не часть ее жизни, теперь он для нее никто». «Она действительно с самого детства была категоричной и бескомпромиссной», — хмурясь произнес Сириус. «Ее можно понять. Мать издевается, а единственный человек, который об этом знает и хоть что-то может с этим сделать, отказался помогать». Джею многое становилось понятно уже сейчас, но он не спешил делиться своими наблюдениями с другими. Ведь Кейтлин не зря собирала все эти воспоминания. Дверь резко захлопнулась, и очередное воспоминание оборвалось. Что-то подсказывало волшебникам, что Аммиана они больше не увидят. 7 марта 1985. Ты слишком плавно водишь палочкой. Движения должны быть более резкими. На всю комнату был слышен крик женщины. Маленькая девочка с косичкой до лопаток стояла посреди комнаты и крепко сжимала свою волшебную палочку. Бездарность. Не можешь наколдовать простейшие заклинания. Взмах палочки, и в малышку полетело очень знакомое Гарри заклинание. Жалящее попало Кейтлин в правое плечо, отчего девочка выронила палочку и негромко зашипела. «Никчемная девчонка!» Снова вскрикнула волшебница, пошатываясь. Девочка продолжала держаться за плечо и яростно сверлить взглядом пол. «Ты не выйдешь из этой комнаты, пока не добьешься нужного результата!» Кинув еще одно жалящее заклинание, от которого девочка упала на пол, женщина неуверенным шагом покинула комнату. Послышался щелчок замка в двери и судорожный выдох Кейтлин. Маленькая девочка даже не пыталась встать, она лишь уперлась руками в ковер и сильно сжала ворс в кулаках. «Хозяйка!» — в комнате появился эльф. Девочка медленно подняла взгляд и улыбнулась испуганному существу. «Я в порядке!» — приняв помощь домовика, Кейтлин поднялась с пола. «Все как всегда, синяки до оскорбления, ничего нового. Я принес вам мазь, маленькая хозяйка». Домовик радостно протянул небольшую баночку. «Спасибо большое», девочка мило улыбнулась и забрала ее. «Принеси мне еще, пожалуйста, фолиант по древнеримским ритуалам. Но вам же нужно тренировать взрывающие заклинания. Если хозяйка узнает, что вы не научились его применять, она будет очень зла и снова сделает вам больно». Эльф в страхе за маленькую хозяйку выкручивал свои длинные уши. «Не переживай, она ничего не сделает». Девочка, вскинув палочку, произнесла заклинание, и старая ваза разлетелась на осколки. Домовик удивленно уставился на эту картину, а затем перевел взгляд с осколков к хозяйке. «Но почему вы не показали этого хозяйке?» «Потому что если она узнает о том, что у меня получается это заклинание, то перейдет к следующему, более сложному. Но что же в этом плохого? Глупый Тепли еще слишком молод, чтобы понимать такие тонкости». В комнате появился еще один домовик. Он выглядел намного старше, чем Тепли и, судя по наволочке с гербом на правом плече, был главным эльфом в этом доме. «Ничего страшного, он же учится всему этому так же, как и я», так же по-доброму ответила девочка. «Дело в том, что недавно я наткнулась на книгу, в которой говорилось, что молодым волшебникам нельзя применять сложное колдовство, так как если с этим переборщить, то можно сильно повредить или даже разрушить магическое ядро. Но тогда волшебник может превратиться в скриба», — испуганно вскрикнул молодой домовик. «Вот именно, глупый Тепли. Маленькая хозяйка и так применяет сложные заклинания, совершенно не предназначенные для ее возраста. Сейчас ей никак нельзя разучивать что-то сложнее взрывающего. Я уж лучше буду терпеть жалящее, чем лишусь магии. Мне вообще не стоило лет до 7 этим заниматься, но, кажется, мою мать это не волнует». Девушка подняла взгляд и заметила метание эльфов. «Все в порядке, я знаю, что вам нельзя плохо отзываться о своих хозяевах. Не переживайте. О, маленькая хозяйка так добра». Тепли, шмыгнув носом, стер наволочкой огромную слезу. «Раз мы все разъяснили, может, все-таки принесешь мне тот фолиант?» Сию минуту, маленькая хозяйка, эльф с глухим хлопком исчез, а воспоминание оборвалось. Не надо тепли, она запретила приносить мне еду, но хозяйка ничего не говорила о том, что вам нельзя взять еду самой. Тут же воскликнул эльф, если она нас поймает, то накажет, и мало нам не покажется. Девочка тяжело вздохнула, в последнее время она все хуже себя контролирует. Хозяйка спит и вряд ли проснется до самого утра, продолжал настаивать Тепли. Ладно, но если ты поймешь, что она где-то рядом, тут же уйдешь. Я не хочу, чтобы она тебе навредила, или еще что похуже. Эльф замялся, но все же заставил себя кивнуть. Девочка откинула плед и аккуратно, без лишних движений встала с дивана. Китлин двигалась очень скованно и аккуратно, что ясно давало понять, девочке больно передвигаться. Она мило улыбнулась домовику и тихо приоткрыла дверь своей комнаты. Убедившись, что матери нигде нет, девочка двинулась по длинным мрачным коридорам в сторону кухни. Тепли не спеша шел рядом, готовый в любой момент подхватить свою хозяйку, если ей вдруг станет хуже. Но малышка, как и более взрослая ее версия, была до жути упряма и самостоятельна. Поэтому, несмотря на боль в мышцах и синяках по всему телу, она, улыбаясь, продолжала свой путь. На кухне было непривычно спокойно. Гарри, привыкший к бурной деятельности хогвартских домовиков даже поздней ночью, очень удивился, не увидев подобного здесь. Две эльфийки не спеша домывали посуду, а уже знакомый магом домовик расхаживал по кухне, что-то бормоча себе под нос. «Глупый Тепли, почему так долго?» – рассердился главный эльф, как только заметил вошедших. «Прости, Дивер, молодой хозяйке сложно быстро передвигаться», – Тепли виновато опустил голову. «Не ругайся, Див». Девочка села за стол и тут же схватила кружку с теплым чаем. «Я вообще не хотела идти, ему пришлось меня уговаривать. Маленькой хозяйке нужно хорошо питаться». Дивер будто никого и не слушал. Он принялся скакать по кухне, выставляя на столе все новые и новые блюда. А девочка лишь сидела и удивленно рассматривала все это великолепие. «Но, Дивер, я же не съем столько. Вдруг маленькой хозяйке что-то не понравится? Я прекрасно знаю, как вкусно вы умеете готовить. Так что не выдумывай. Я возьму салат, рагу и пирожных на десерт, а остальное лучше убрать». Эльф что-то недовольно пробурчал, но все же выполнил указ своей хозяйки. Девочка тут же схватила вилку и стала уплетать свой ужин, параллельно слушая и усмехаясь жалобам старого эльфа. «Ты даже не стараешься!» – кричала женщина в гневе. Маленькая девочка, придерживаясь за кресло, пыталась подняться с пола. Она упорно продолжала молчать, плотно сжав губы в тонкую полосочку. «Ты должна прикладывать больше усилий, если хочешь защититься!» Девочка молчала. Еще раз в Китлин полетело жалящее заклинание, которое она легко отразила. Потом еще и еще, пока простое жалящее не сменилось чем-то более мощным и болезненным. Гарри не мог точно сказать, что это было, но, скорее всего, что-то из семейного арсенала. Девочка не смогла выставить достаточно мощный щит, и ее откинуло на пару метров назад. Китлин врезалась в диван, больно ударившись о деревянную вставку. «Встала!» – скомандовала женщина. Как только Китлин смогла принять вертикальное положение, в нее снова полетели несильные заклинания. Но из-за постепенно накатывающего истощения, ей становилось все сложнее защищаться. Вскоре малышка даже не смогла подняться. Как ни кричала сумасшедшая волшебница, Китлин продолжала лежать. В тот момент ей уже было все равно. Женщина продолжала неистово кричать и размахивать руками. Из-за эмоциональной и психической нестабильности, ее магия постепенно начинала давать сбой. Поэтому, размахивая рукой, в которой все еще была зажата палочка, она и не заметила, как в порыве ярости бросила пару заклятий, разбив при этом несколько ваз и окон. «Как же я тебя ненавижу!» Громко хлопнула дверь, и комната погрузилась в тишину. «Она же жива?» – тихо спросил Драко. «Да», – ответил Джей. «Не забывайте, что сейчас она уже выросла. Она прошла через все это и выжила. Но это так ужасно!» Гермиона всхлипнула, не в силах закончить свою мысль. «Разве ее мать не должна получить откат за то, что она вредит собственному ребенку?» Сквозь зубы процедил Гарри. Он был так зол на эту женщину, что был готов собственноручно ее придушить. «Тут все сложно», — Джей сжал переносицу. Девочка из воспоминания медленно перевернулась и попыталась встать. Вышло неудачно. Хиллари получит откат, но не смертельный. Скорее всего, она лишится части магии или подорвет свое здоровье. Но то, что она делает, ее не убьет. Почему? Потому что это сопутствующие ранения при тренировках. Если бы она просто так ее била или пытала, то она могла бы лишиться жизни из-за этого. Но все, что вы видели, происходило в контексте тренировки, а магия это чувствует. Думаю, Хиллари хорошо известны все эти лазейки в законах, хмуро заметил Снейп. Она чистокровная волшебница, так что да, она определенно знает, что делать. Китлин этого боялась, не хотела нам показывать, как с ней обращалась ее мать. Драко вопросительно уставился на Джея. Я хочу сказать, что да, это ужасно, но неужели она думала, что это как-то поменяет наше мнение о ней? Она не любит казаться слабой или быть таковой, влезла Гермиона, утирая слезы. Не думаю, что она хоть кому-нибудь хотела бы показать это. Вы кое-что забываете, остановил их рассуждение Гарри. Китлин сейчас лет 6, а с мистером Куином, я хотел сказать, Гарри запнулся, осознав, что мужчина вовсе и не Куин. Можно просто Джей, помог ему мужчина. Я, спасибо. Так вот, ей всего 6. А с Джейсоном она встретилась только летом перед поступлением на 3-й курс. А еще у нас 4 флакона с воспоминаниями, и что-то мне подсказывает, что там хранится немало событий. Вы правы, Поттер, кивнул Снейп. В связи с этим, предлагаю продолжить просмотр. Приведя себя в порядок и собравшись с мыслями, волшебники вновь переключили свое внимание на воспоминание, которое вновь сменилось. Хоть они и были готовы к тому, что ситуация может измениться в худшую сторону, все же каждый надеялся на обратное. Каждый из них понимал, что Китлин получила столь сложный характер не при рождении, а приобрела его в течение всей своей жизни. И теперь им становилось понятно, с чего все началось. Картинка вновь сменилась, и волшебников закинула в новое воспоминание. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилась глава. Буду рада вашим лайкам, комментариям и подпискам. Глава 55. Гринготтс. 7 августа 1995. Куин Мэннер, графство Линкольншир, Англия. Гермиона пробыла в Куин Мэннере всю неделю, уехав лишь в воскресенье. Большую часть этого времени Гарри вместе с крестным и Гринджер провели в саду Мэннера. Они летали на метлах, возились с клювокрылом, гуляли по лесу или оранжереям миссис Куин. Иногда они помогали ей с цветами или по хозяйству, чем очень обеспокоили домовиков, не привыкших к тому, чтобы волшебники отбирали у них работу. Китлин не спешила составить им компанию. Во-первых, у нее накопилось много дел, а недавние письма от директора лишь добавили проблем. Во-вторых, ей все еще было некомфортно в обществе Гринджер. Китлин не сомневалась в преданности Гриффиндорке, но это не отменяло того, что они были слишком разными. Несмотря на то, что обе девушки были любознательны и жадные до новых знаний, стремились они к ним по-разному. Если Китлин просто тихо читала интересующую ее литературу, то Гринджер, прочитав книгу, старалась всем вокруг рассказать о ее содержании или завалить кого-нибудь из взрослых кучей вопросов. Чаще всего вопросы сыпались на Китлин, так как к мистеру Куину Гермиона не рисковала лишний раз обратиться, миссис Куин и без того была занята, а Сириуса сложно было назвать эрудированным человеком, так что доставалось именно Китлин. Ко всему прочему, девушка, по мнению Китлин, была непозволительно громкой и эмоциональной. Если первое время змейка удивлялась, почему Гринджер с ее любовью к книгам попала на Гриффиндор, а не на Когтевран, то после недели, проведенной под одной крышей, этот вопрос отпал сам собой. Девушка активно и громко спорила, если была искренне убеждена в своей правоте, задавала больше 100 вопросов в минуту и вообще сильно утомляла. Гарри и Сириус, будучи гриффиндорцами, не чувствовали никакого дискомфорта, разве что вечные нравоучения их немного напрягали, но к этому можно было быстро привыкнуть и не обращать внимания. Когда же Гриффиндорка попыталась указать Китлин на то, что в ее зелье лучше использовать корень крапивы, а не медуницы, ее окатили ледяным, пробирающим до костей взглядом и буквально выкинули из лаборатории без права на возвращение. Больше Гермиона не решалась поучать слизеринку, так что... Как только любознательная Гриффиндорка покинула стены Куин Мэннера, Китлин облегченно выдохнула и наконец-то вылезла из своего укрытия, чему Гарри был несказанно рад. Парень без сомнения понял, что Китлин некомфортна рядом с его подругой. Однако он был благодарен змейке за то, что она ни разу не попыталась проклясть Гермиону, хотя он явно видел предпосылки к этому. Первое время его очень напрягало отсутствие Китлин рядом, но потом, немного подумав и поговорив с Китлин, разумеется, он понял, что Гермиона пробудет тут всего неделю, а Китлин здесь живет. Поэтому все оставшееся лето они смогут проводить в компании друг друга. Это его успокоило и позволило насладиться неделей в обществе любимых гриффиндорцев. С наступлением понедельника все вернулось на круги своя. Вся семья снова стала собираться за одним столом за завтраками, ланчами, обедами и ужинами. Китлин теперь не пропускала приемы пищи и не старалась доесть и сбежать как можно быстрее. А вечерами Гарри и Китлин засиживались в библиотеке за интересными книгами, попивая чай, или в лаборатории змейки, изучая артефакты или новые рецепты зелий. Но не все было так гладко, как хотелось бы. Под крышей дома семьи Куин собралось слишком много волшебников, которым пришлось многое пережить. Ночные кошмары были неотъемлемой частью жизни большинства магов в Мэнере, и каждый справлялся с этим, как мог. Сириусу часто снилась его ледяная, каменная тюремная клетка, душераздирающие крики и бессвязный шепот тех заключенных, что уже сошли с ума от пребывания в столь ужасающем месте. Холод и страх стали его частыми спутниками в мире снов. Мужчина часто просыпался в поту, не в силах отдышаться от накатившей паники. Но увидев уже родные покои, он быстро успокаивался. Иногда, когда сон был особенно пугающим, он спускался в сад, чтобы проветрить мозги, или на кухню, чтобы выпить пару чашек ромашкового чая. Там он иногда находил хозяина Мэнера. Джейсон за свою жизнь повидал немало смертей и насилия, и сам не раз применял силу, чтобы защитить себя или своих людей. Нет, он не сожалел о тех вещах, что ему приходилось делать, но это не значит, что от этого он мог спокойно спать. Порой ночные кошмары были столь реальны, что он буквально вскакивал с кровати, лишь чудом не будив при этом Мэри. После таких снов мужчина спускался на кухню, где время от времени встречал своего друга. О причинах столь поздних чаепитий они говорили лишь раз, после этого все было ясно без слов. Китлин со своими ночными монстрами справлялась по-своему. Ее сны не были бредом сумасшедшего, как это часто бывает. Наоборот, они были очень реалистичными. Часто ей снилось что-то из прошлого, мать-алкоголичка, мудак крестный или ужасы ближневосточной войны. Не желая просыпаться каждую ночь с чувством апатии или ярости, девушка порой выпивала перед сном зелье сна без сновидений. Змейке были хорошо известны последствия постоянного употребления данного зелья, так что она строго следовала правилам и не применяла его постоянно. Поэтому, просыпаясь из-за очередного привета из прошлого, слизеринка подолгу лежала в постели, силясь успокоить свое сердцебиение и магию. Часто спасали книги или незавершенные проекты, так что можно смело сказать, что Китлин действительно торчала в лаборатории день и ночь. Остальным жителям Мэнера знать об этом, конечно же, не следовало. Не хватало, чтобы Джей и Мэри стали следить еще и за ее сном. Ей вполне хватало того, что они стали контролировать, что и сколько она ест. Несмотря на то, что кошмары очень мешали этим волшебникам, они уже успели к ним привыкнуть. Китлин жила с ними с самого детства. Джей и Сириус тоже боролись с ними не один год и смогли адаптироваться к ним. Для Гарри же все это было в новинку. Парню не раз снились кошмары, особенно в прошлом учебном году. Они беспокоили его и ранее, но не были столь частыми и пугающими. Сейчас же, после событий на турнире трех волшебников, все резко изменилось. Почти каждую ночь ему снилось, как возрождается Волан-де-Морт, как на его глазах умирает Седрик, а в его сторону летит очередное пыточное. У гриффиндорца не всегда получалось проснуться, а когда он все же это делал, то в сознании еще долго крутился безумный смех красноглазого монстра. Но в последнее время сны стали совсем жуткими. Ему виделось, как змееликий волшебник пытает или убивает дорогих ему людей. Мистер и миссис Куин, Гермиона, Сириус и Китлин все чаще стали появляться в его снах. Он не мог остановить полет убивающего заклятия в сторону крестного, не мог прекратить душераздирающие крики Китлин от Круциатуса. Все, что он мог, это кричать и молить, чтобы это все прекратилось. И он кричал, кричал так, что в его комнате лопались вазы и расходились трещинами окна от выбросов магии, что он был не в силах контролировать. Возможно, именно сейчас навязчивое желание Китлин защитить своих близких было совершенно не кстати. Стараясь сделать все для того, чтобы жители Мэнера не беспокоили неудачи ее экспериментов, она установила в каждой комнате мощные артефакты. Они не позволяли выбросам проникать не только в спальни, но и некоторые другие комнаты и мастерскую Джея, а также не позволяли безумным идеям Китлин разрушить старинный дом. Однако некоторые из этих артефактов работали в обе стороны. Они не только не позволяли разрушающей магии проникнуть внутрь, но и не давали выйти, принимая ее удар на себя. Такой артефакт стоял и в комнате самой Кейтлин, чтобы ее собственные выбросы из-за кошмаров не беспокоили родителей. Также они были в ее лаборатории, однако не всегда справлялись со своей задачей. Кейтлин подозревала, что Джейсон специально ослабил их, чтобы не дать слизеринке убиться из-за неудачного эксперимента. В мастерской Джея подобный артефакт работал в полную силу, и поэтому никто никогда не чувствовал ни магию от этого места, не слышал взрывов или шума. А еще подобный артефакт, каким-то образом, оказался в комнате Гарри, о чем хозяева Мэннера благополучно забыли. Поэтому когда Гарри проснулся от собственного крика и увидел, какой погром устроил, то жутко перепугался. Он не думал, что Читакуин выгонит его из дома из-за этого, но не хотелось доставлять им неудобств. Поэтому он позвал эльфа, которого к нему приставил мистер Куин, и попросил восстановить все в комнате, и по возможности ничего не сообщать хозяевам дома. Эльф неуверенно кивнул, но все же выполнил его просьбу, а семья Куин так ничего и не узнала до сегодняшней ночи. Кейтлин проснулась пару минут назад и никак не могла понять, что же ее разбудило. Ей определенно точно снился очередной кошмар, но сейчас она проснулась не из-за того, что случилось во сне. Она вообще не понимала, почему сон так резко прервался, ведь раньше она не просыпалась часов до 4 утра, а сейчас не было и 2. Перевернувшись на спину, змейка прислушалась к себе и поняла, что вполне сможет снова заснуть. Однако стоило прикрыть глаза, ее пальцы на руке резко обожгло так, что она даже подпрыгнула в кровати, принимая сидячее положение. Змейке не нужно было много времени, чтобы понять, что происходит. Уже не обращая внимания на ожог, девушка схватила палочку, которая, как и всегда, лежала под подушкой, и выбежала из комнаты. Благо, далеко бежать не пришлось. Комната Гарри находилась на одном этаже со спальней Кейтлин и даже в одном крыле, но от этого почему-то не становилось легче. Возможно, потому что слизеринка не могла понять, что такого могло приключиться, что артефакт просигнализировал об опасности, причем с такой силой, что на руке у змейки теперь красовался ожог. Как, находясь в одном из самых защищенных домов в мире, Гарри умудрился оказаться в столь серьезной опасности? Как можно вляпаться в неприятности посреди ночи в собственной комнате? Мысленно шипела змейка, пока бежала по темным коридорам Куин Мэннера. «Гарри!» — крикнула девушка, после того, как дверь не поддалась. «Гарри, открой дверь!» За дверью все еще было тихо. Она приложила к ней ухо, в надежде все же что-то услышать, но и это ей не помогло. «Гарри!» Снова попыталась докричаться Кейтлин, но ничего не изменилось. Но тут ее пальцы как будто обдало пламенем. От неожиданности девушка вскрикнула, но тут же захлопнула рот неповрежденной рукой.